Мне для сна разложили большое удобное кресло, где рядом со мной у противоположной стены спала Ленка, только на диване. Мне, как VIP-гостье, изначально был предложен этот самый диван, на котором до сего времени почивала Ленка, но я скромно отказалась, решив разместиться на разобранном кресле. Моя подруга уже вовсю спала, слегка похрапывая, и, судя по всему, видела десятый сон. Бессонная ночь, проведенная на природе, и напряженность всего дня давали о себе знать. Я же лежала на спине и уснуть пока никак не могла, потому что моя голова была занята предстоящим расследованием, и поразмышлять было о чем. Итак, компания старых друзей, уже будучи слегка навеселе, решила разбавить свое времяпрепровождение игрой в смельчаков, которой они часто забавлялись в юности. Кто предложил игру? Насколько я поняла из общения с Ириной, Михаил Жданов. А убитый Борис Лиходеев, как мне сообщили, с радостью эту затею поддержал. Даже если предположить, что это был чей-то заранее спланированный замысел, то как объяснить то, что именно Борис вытащил бумажку с надписью «Кладбище»? Заранее никто этого предвидеть не смог, поэтому версию о некоем заговоре против Бориса можно смело отмести. Даже отсутствие их друга Андрея Суркова по причине болезни тоже мало о чем говорило, если только не рассмотреть версию о спонтанности. Например, когда ребятам стало известно, что Борис идет на кладбище, кто-то из них сообщил об этом Андрею, и тот... Но для этого должна быть веская причина. Возможно, некая тайна или затаенная обида, чтобы вот так спонтанно затеять убийство. Интуиция мне подсказывала, что эта версия слабовата и притянута за уши, и не стоит ее рассматривать как первоначальную и важную. Также мне не давал покоя еще один труп, найденный около кладбища. Когда эту пожилую женщину убили? Если тоже ночью, то когда именно, и которую из двух жертв убили первой? И если эту женщину убили той же ночью, что и Бориса, то возникает большой вопрос, что она делала в это время на кладбище. Конечно, предположения можно построить самые разные, учитывая, со слов Ирины, что эта женщина была весьма странной. Кто знает, что ее сподвигло пойти ночью на кладбище. Вдруг она на старости лет возомнила себя великой ведьмой и решила провести ночью на погосте некий только ей ведомый ритуал. А что если предположить, что две жертвы, Лидия Петрова и Борис Лиходеев, оказавшись ночью среди могил, стали свидетелями чего-то страшного, свидетелями того, чего видеть никак нельзя было? Но чего именно? Кого они встретили на кладбище и кому могли помешать, что их за это лишили жизни? Что такого они могли там увидеть, что их обоих убили, причем, как я поняла, одинаковым способом, стукнули по голове и потом задушили? Может, кто-то под покровом ночи решил разрыть некую могилу, где мог быть спрятан древний клад? Это я иронизирую, но подобные вещи в моей практике тоже были, уж поверьте мне. Ладно, версии сейчас можно строить всякие разные, от достойных до нелепых. Но у меня пока что очень мало информации. А именно информация в моем деле — это самый важный аспект. Поэтому завтра, прямо с утра, я этим и займусь, сбором нужных мне сведений. С местным участковым мне надо обязательно познакомиться. И желательно подружиться, и выведать из него максимум информации. А вот сталкиваться с опергруппой из Рязани мне не очень бы хотелось. Не особо эти ребята жалуют нас, частных сыщиков. Я поняла, что меня стало клонить в сон, и голова уже перестала нормально соображать. Вот только одна неуловимая, словно летающая муха мысль, не давала мне покоя. Что-то меня тревожило, и от этого я не могла полностью расслабиться и провалиться в сон. Но что? Где-то что-то промелькнуло в сегодняшних многочисленных разговорах. Это вертелось в моей голове, и я никак не могла эту мысль поймать. Так, кажется, это связано с заданиями ребят. Кладбище, участковый, собака. Точно, собака-колдуньи. А что с этой местной колдуньей не так? Покормить собаку местной мертвой колдуньи. Вот оно. Ирина в нашем разговоре упоминала о некой Серафиме Эдуардовне, которую якобы нашли мертвой в лесу. Так-так, а это уже интересно. Неужели у нас три убийства, а не два? Или эта Серафима вообще не имеет никакого отношения к нашим двум убийствам? Мало ли, по какой причине она могла оказаться мертвой в лесу. Об этой женщине я обязательно все выясню. Тоже завтра. С этой мыслью я благополучно провалилась в сон.